«Будьте добры», — сказал Шеридан. «Сначала послание. Центральная торговля желает сообщить вам, что фирма, именующая себя «Галактические предприятия», предложила поставлять центральной торговле лекарство, именуемое «Калентропотенцией», практически в неограниченных количествах. Мы хотели бы знать, можете ли вы пролить какой-нибудь свет на это событие?» «Галактические предприятия», — сказал Шеридан, — «никогда таких не слышал». «Центральная торговля тоже. Не скрою от вас, что мы несколько растеряны». «Могу себе представить». Тобиас расправил плечи. «Мне поручено обратить ваше внимание на то, что вас послали на Гарсон 4 для приобретения груза лодеров, из которых изготовляется вышеназванное лекарство, и что задание, ввиду предварительной работы, уже проделанной на планете, не должно было быть настолько трудным, чтобы...» «Минуточку», — остановил его Шеридан. «Давайте не будем заводиться. Если это хоть сколько-нибудь успокоит вашу совесть, можете записать, что я получил от вас взбучку, которую вам было поручено мне дать. Но вы, насколько я понимаю, галактические предприятия заломили за свою калентропотенцию изрядную цену. Просто грабительскую. Центральная торговля затем и послала меня, чтобы выяснить, когда я доставлю груз лодеров. В настоящий момент я вам ответить на этот вопрос не могу, но я должен привести отчет. Сейчас это у вас не получится. Я не смогу сказать вам ничего определенного, по меньшей мере, в течение нескольких дней. Вам придется подождать. Но по инструкциям, которые я получил, поступайте как вам угодно, резко сказал Шеридан. Дожидайтесь ответа или возвращайтесь без ответа. Мне наплевать на то, как именно вы поступите. Он поднялся со ската и вошел в амбар. Роботом увидел он, удалось наконец каким-то образом снять с огромной машины колпак, и теперь он лежал на боку в проходе, так, что было видно, что там внутри. «Стив, — горько сказал Эйбрахам, — ты только посмотри». Шеридан посмотрел. Внутри колпака была груда сплавившегося металла. «Тут были какие-то рабочие части, — сказал Гидеон, — но они уничтожены». Шеридан почесал затылок. «Намеренно? Реле саморазрушения?» Эйбрахам кивнул. «Они, видно, все закончили. Не будь здесь нас, они, я думаю, отправили бы и эту машину, да и все остальные домой, где бы этот их дом не находился. Но допустить возможность того, что одна из них попала к нам в руки, это было слишком рискованно. Но есть другие машины, по-видимому, по одной в каждом амбаре. Наверное, там все так же, как здесь», — сказал, поднимаясь с колен, Лемюэль. «Что ты об этом думаешь?» — спросил Шеридан. «Машина для мгновенного перемещения материи. Телепортатор. Называй, как хочешь», — ответил Эйбрахам. «Вывод, конечно, сделан не на основании чего-то в самой машине, но из всех обстоятельств дела. Посмотри на этот амбар. В нем ни одного лодера. Лодеры куда-то исчезли. Этот твой друг, любитель есть на свежем воздухе. Они называют себя галактические предприятия», — сказал Шеридан. «Только что прибыл курьер. Говорит, те предлагают центральной торговле лекарства из лодеров». «И теперь центральная торговля», — подхватил Эйбрахам, вконец расстроенная и понесшая огромный материальный ущерб, «свалит вину на нас, ссылаясь на то, что мы не поставили ей ни единого лодера». «В этом я не сомневаюсь», — сказал Шеридан. «Все зависит от того, сможем мы разыскать наших местных друзей или нет». «По-моему, надежды на это никакой», — сказал Гидеон. Разведка показала, что деревни опустили на всей планете. Как ты думаешь, не могли они смыться через эти машины? Если машины транспортируют лодеры, то могут, наверное, транспортировать и людей. Может быть, все, что начинается с буквы «Л», попытался сострить Лемюэль. «Есть ли надежда узнать, как эти машины работают?» — спросил Шеридан. «Центральное это могло бы очень пригодиться». Эйбрахам покачал головой. «Не могу сказать, Стив. Учитывая, сколько на планете таких машин, по одной в каждом амбаре, есть некоторая статистическая вероятность, что нам попадется одна, которую не успели разрушить. Но даже если мы такую и найдем, — подхватил Гидеон, — есть большущая вероятность, что едва мы начнем в ней копаться, как она моментально саморазрушится. А если мы не найдем целой? Не исключено, — признал Лемюэль. Хотя невероятно, чтобы все они разрушали себя в одинаковой степени. И характер повреждения не всегда будет один и тот же. Вполне возможно, что, пересмотрев, скажем, 1000 таких машин, можно составить себе довольно ясное представление о том, какое устройство находилось в куполе. Ну, а если бы мы все же это выяснили? На это трудно ответить, Стив, сказал Эйбрахам. Даже если бы мы располагали одной, которая уцелела и работает, я, честно говоря, не знаю, смогли бы мы разобраться в принципе ее работы настолько, чтобы изготовить самим такую же. Не забывай, что пока еще роду человеческому не удалось достичь ничего хотя бы отдаленно похожего. Увы, этого Шеридан не понимать не мог. Видеть, как работает совершенно незнакомое устройство, более того, перенести его до малейшей детали на кальку при отсутствии теоретической основы, это не давало абсолютно ничего. При помощи этих машин они переправили куда-то лодеры, сказал он, и, возможно, гарсониан. И если это так, то гарсониане наверняка пошли в машины по своей доброй воле. Если бы была применена сила, мы бы это знали. Эйб, ты можешь мне сказать, почему они отсюда ушли? Понятия не имею, — ответил Эйбрахам. Во мне сейчас всего лишь трансмог физика. Дай мне трансмог социолога, и тогда я схлестнусь с этой проблемой. Снаружи раздался крик, и они разом повернулись к двери. По скату поднимался Эбенизер. В руках он нес крохотную фигурку, руки и ноги которой безжизненно болтались. «Один из них!» — вздохнулся Гидеон. «Гарсонианин, точно!» Эбенизер встал на колени и опустил его на пол. «Нашел в поле. Он там лежал в канаве. Боюсь, что его дела плохи». Шеридан шагнул вперед и склонился над гарсонианином. Это был старик. Один из 1000 стариков, которых он видел в деревнях. Тоже дубленое старое лицо в морщинах, оставленных дождем и ветром, те же косматые брови, нависшие над глубоко посаженными глазами, те же редкие усы, то же выражение давно позабытой беспечности, а также загнанности и упрямства. «Отстал, — сказал Эбенизер, — отстал, когда уходили все остальные. Наверное, стало плохо, и он свалился там, в поле. «Дай мою фляжку, — сказал Шеридан, — она висит у двери». Старик открыл глаза, провел, оставляя грязные полосы, рукой по щеке. «Я упал, — пробормотал он, помню, как падал, упал в канаву. «Вот вода, Стив», — сказал Эйбрахам. Шеридан взял фляжку, приподнял старика, прижал его к своей груди и поднес фляжку к губам. Неопрятно хлюпая, старик стал пить. Вода проливалась и капала, стекая по усам ему на живот. «Спасибо», — сказал гарсонянин, и Шеридан подумал, что это было первое вежливое слово, которое они услышали от местных жителей. Старик снова провел по лицу грязной рукой. «Ушли все?» «Все», — ответил Шеридан. «Опоздал», — сказал старик. «Если бы не упал, то, может, успел бы. Они, наверное, меня искали». Голос его все слабел и, наконец, совсем смолк. «Если вы не против, сэр, — предложил Езекия, — я достану трансмог врача». «Может, и стоит, — сказал Шеридан, — хотя я сомневаюсь, что от этого будет много проку. Для него было бы лучше, если бы он умер там, в поле, еще несколько дней назад». «Стив, — мягко сказал Гидеон, — врач, который лечит людей, инопланетянину помочь не сможет. Через некоторое время, если бы время у нас было, мы смогли бы узнать об этом бедняге больше, о биохимии, обмене веществ. Тогда бы мы смогли лечить его». Шеридан пожал плечами. «Тогда Езекия трансмога не надо». Он снова опустил старика на пол. «Быть может, — сказал он гарсонянину, — ты ответишь на один вопрос, куда ушел твой народ?» «Туда, — сказал старик, приподняв слабую руку и показав на машину. — Туда так же, как туда ушел урожай, который мы собрали». Шеридан сидел, не поднимаясь, на корточках возле немощного гарсонянина. Рубен внес охапку травы и положил гарсонянину под голову вместо подушки. «Значит, гарсоняне и вправду ушли, — сказал себе Шеридан. — Взяли и покинули родную планету. Покинули, используя машины, которые были поставлены для транспортировки лодеров. А уж если галактические предприятия располагают такими машинами, то до них, независимо от того, кто они и где они, центральной торговли невероятно далеко, ибо тяжеловесным грузовым саням центральной торговли, как черепахи, ползущим сквозь световые годы, трудно конкурировать с такими машинами. Он думал в первый же день, когда они сюда прибыли, что немного конкуренции, вот что нужно центральной торговле. И, пожалуйста, вот вам конкуренция. Конкуренция без намека на этику. Конкуренция, прокравшаяся следом за центральной торговлей и загробастовшая рынок, в котором центральная торговля нуждалась, рынок, которым центральная могла бы завладеть безраздельно, не занимаясь она глупостями, не хитрее и не ловчи так беспринципно, пытаясь приспособить культуру лодера к земным условиям.